Говард Фейруэзер, шеф городской полиции, обыкновенно использовал Мёрфи и ее команду в качестве козлов отпущения, передавая им все неподдающиеся раскрытию преступления. Фейруэзер не упускал возможности выставить Мёрфи в невыгодном свете. Можно подумать, поступая так, он сам меньше подвергался критике. Как крылатая обезьяна из страны Оз. По неволе задумываешься, кто давит на него, продвигая это дело. Едкости в его голосе хватило бы на десяток незрелых лимонов. Я слышал шипение. Похоже, она бросила в стакан таблетку Алка-Зельцер. Нет, Гарри, я серьезно. Дай мне ответы на мои вопросы. И дай мне их быстро. И необходимо знать, связано ли это как-то с колдовством. И если связано, то как? Как это делали и кто мог это делать? И имя, место. Мне нужно знать все. Не так все просто, Мёр. Тогда сделай так, чтобы это было просто. Через сколько ты мне можешь позвонить? Мне нужно доложиться боссам через 15 минут, если я не хочу распрощаться со значком сегодня же. Я поморщился. Если бы мне удалось узнать что-нибудь от Бьянки, я мог бы помочь Мёрфи. Но в случае, если наша встреча окажется бесплодной, я не продвинусь за весь сегодняшний день ни на шаг. Ответы нужны Мёрфи сейчас. Черт, может мне стоило приготовить эликсир бодрствования? Скажи, вас и боссы работают по выходным? Шутишь, фыркнула Мёрфи. Я это к тому, что к понедельнику мы что-нибудь нароем. Что, раскроешь дело за 3 дня? Недоверчиво спросила она. Не знаю, насколько это тебе поможет, даже если я распутаю эту историю. Надеюсь, ты сама обнаружишь больше. Я услышал, как она вздохнула в трубку и выпила лекарство. Не топи меня, Гарри. Пора было менять сюжет, пока она не раскусила меня и не заподозрила лжи. А потом, у меня не имелось ни малейшего желания заниматься запретными изысканиями, если у меня была возможность не делать этого. Как Бьянка, удалось узнать что-нибудь? Она снова чертыхнулась. Эта сука не желает с нами разговаривать, только улыбается и кивает, и пыхает табачным дымом в лицо, и закидывает ногу на ногу. Жаль, ты не видел, какие слюни пускал Кармайкл. Бедняга. Впрочем, его нельзя судить слишком строго. Говорят, она хороша. Слушай, Мёрф, а что, если мне... Нет, Гарри, категорически нет. Даже близко не подходи к бархатному салону. Не то, чтобы говорить с этой женщиной. Не лезь в эту историю. Лейтенант Мёрфи, рявкнул я. Командным тоном. Уже не ревнуем ли мы? Не заносись, Дрезден. Ты человек гражданский, пусть и с лицензией сыщика. Если ты в поисках приключений на свою задницу окажешься в больнице, а то и в морге, отвечать придется мне. Мёрф, я тронут твоей заботой. Я трону тебя кирпичом по башке, Гарри, если ты ослушаешься меня в этом, резко отпарировала она. Эй, Мёрф, да не кипятись ты так. Не хочешь, чтобы я туда ходил? Я не пойду. Опа, абсолютная ложь. Если она узнает правду, она налетит на меня, аки лев на Агнца. Ты грязный лжец, Гарри. Черт, надо укатать тебя в кутузку. Чтобы ты не... Что? Нарочито громко рявкнул я в трубку. Мёрф, ты куда-то пропадаешь, я тебя не слышу. Алло, алло, чертов телефон, перезвони. И я повесил трубку. Мистер подошел ко мне и потерся о ногу. Я восстановил равновесие, и под пристальным взглядом его зеленых глаз нагнулся и выдернул телефон из розетки, как раз тогда, когда он зазвонил опять.